9 июля 1829 года Виктор Гюго, за 26 дней сочинивший пьесу «Марион де Лорм», собирает у себя на улице Нотр-Дам-де-Шан всех пылких гвардейцев. Там присутствуют Оноре де Бальзак, Огюст Барбье, Луи Буланже, Эжен де Лакруа, Эмиль и Антони де Шаны, Ашиль и Эжен де Верия, Проспер Мериме, Альфред де Мюссе, Сент-Бёв, Фредерик Сулье, Александр Суме, Альфред де Виньи, Вильмен, барон Тейлор и, конечно же, Александр. Виктор с бледным лицом и тяжелым каким-то блуждающим взором начинает читать. Делает это он очень хорошо. Все восторгаются, скакивают с мест, приходят в трепет. Слышны быстро подавляемые восклицания. Не успевает Гюго закончить чтение, как Дюма, до этого постоянно размахивавший своими огромными ручищами, заключает его в объятия, поднимает в воздух и заявляет: «Мы вознесем вас к славе». Подают закуски и напитки. Элегантный Эмиль де Шан порхает рядом с дамами, в то время как Александр, объедаясь пирожными с набитым ртом, неустанно повторяет: «Восхитительно! Восхитительно!» В 2 часа ночи, провожая Мелани к дому номер 5 по улице Дель-Уэст, он уже знает, что Виктор будет следующим, кто прорвется сквозь брешь, которую проделал он, Александр. Домой он возвращается лишь на рассвете. Однако, как бы там ни было, это еще не солнце Аустерлица. Победа, которая, казалось, уже была в руках, ускользает. 15 июля Дюма читает перед художественным советом Комедии Франсез свою «Эдит». Это шедевр. У него на этот счет никаких сомнений. Однако молодой человек чувствует, что публика, несмотря на благожелательное отношение, постепенно начинает проявлять холодность. Все его эффектные ходы наталкиваются на безразличие. Он сворачивает рукопись, отвешивает поклон и ретируется. Но перед этим ему приходится дочитать все до последнего полустишия. Дюма покидает Париж. На почтовом дворе он садится в первый же дилижанс и устраивается в совершенно пустом купе. «Кучер, гони!» Дилижанс катит в сторону Гавра. Но какая теперь разница? Он просто хочет собраться с силами и вновь обрести вдохновение. В течение 20 часов пейзажи за окном сменяют друг друга. Но он их не видит. Он в Стокгольме, в Фонтенбло, в Риме. Дюма думает о том, как переделать свою Христину в Фонтенбло, слишком классическую для того, чтобы поддержать укоренившуюся за ним репутацию новатора. Единство пространства и времени нарушено. Из обещания данного Виржини Бурбье рождается нежная фигура Паулы, очаровательная в своем костюме пажа. Из Гавра он чуть не уезжает обратно в Париж, даже не увидев океана. Но все же задерживается, съедает 2 дюжины устриц, покупает 2 фарфоровые вазы, после чего решает продлить свой маршрут до Онфлера, где я поссорился из-за вас, пишет он Тейлору, до Шербура, до Дьеппа. В этом постоянном бегстве признание отчаяния и тоски. Когда Александр, успокоившись, возвращается в парижское пекло, он на каждом шагу видит признаки лишь поражения, подавления и гонений. Конечно же, венецианский мавр, которого Виньи адаптировал на основе Отелло, принят к постановке в Комеди, но старый режим и его тяжелая рука обрушиваются на Луи Мари Фонтана, приговоренного к 2 годам заключения и 10 000 франков штрафа за своего взбесившегося барана, опубликованного в альбоме 24 июля 1829 года. Представьте себе симпатичного белого барана, которого каждое утро умывают, причесывают и завивают, длинные уши, глаза на выкоте, ноги в форме веретена, лошадиная челюсть, с тяжелой отвисшей нижней губой, словом, настоящий баран из Бери. Он идет во главе стада, и от этого становится почти что монархом. Несмотря на кроткий вид, стоит ему захотеть, и он тут же становится злым. При случае он и укусить может не хуже других. Несчастный Робен-баран в бешенстве. Фонтан в ущерб себе совершенно прав. Карл X не любит карикатуру, впрочем, как и апологию, в том случае, если она посвящена не ему. Бартоломи познает это на себе за воспевание Орленка в «Сыне человеческом». 3 года заключения и 3000 франков штрафа. 31 июля 1829 года. Может быть, монарх ненавидит еще и драму? Марион де Лорм была одобрена в комедии «Францесс» 11 июля. Но 1 августа цензор Брифо предупреждает Гюго о том, что пьеса запрещена. На посмешище выставлен не только предок короля, но и сам король. В Людовике XIII, охотнике, который во всем слушается священника, все могут увидеть намек на Карла X, объясняет Мартиньяк, все еще сохраняющий за собой пост министра. Его величество явно не любит портретов, которые пишут с его особы. Гюго добивается аудиенции у короля в его замке Сен-Клу 7 августа. Король добр и благожелателен, но его беспокоят первые провозвестники революции. Сир, можно ли остановить либо укротить народ, набирающий силу, или океанский прилив? Запрет сохраняется. Денежное содержание поэта увеличивается до 6000 ливров. Гюго с достоинством отказывается от этого повышения. В дни тяжких испытаний ряды сплачиваются. Сент-Бёв в «La Revue de Paris» пишет, что все эти дебаты не так уж легкомысленны и пусты, как принято считать, даже в политическом отношении, добавляет он. Для «Le Globe» это первый политический удар, нанесенный в начинающейся смертельной войне против идей. Что же касается Александра, то он, чтобы его услышали, решает 20 августа 1829 года опубликовать в «Le Silfe» протест в стихах моему другу Виктору Гюго. Было сказано, что гение творения подобно факелу, что дарит просвещение. Но поступил запрет. Миром правит мрак, не свет. Ну что за бред? Ведь Богом отмечен поэт. Не в силах устоять пред силою таланта. Тебе поют хвалу, приняв за маркитанта. На дверь ты верно указал глупцам, поэт. Им не понять твой дух, им не понять твой свет. Александр Дюма. В приемной Сен-Клу, ожидая, когда король соблаговолит дать ему аудиенцию, Гюго столкнулся с мадам Дю Кейла, которую из уважения к дамам монарх принял первой. На следующий день Виктор узнает, зачем она туда приходила. Она принимала роды у министра Полиньяка, уже беременного июльской революцией. Также на минуту показалось некое подобие мумии с лицом, вечно дергающимся в тике, этакая лишенная грации обезьяна, царствовать которой не суждено. Его королевское высочество герцог Ангуленский. Этот победитель Трокадеро и усмиритель Испании, которого Виктор когда-то воспел во хмелю своей поэтической юности. Бедствия сплотили воедино. Все за одного, один за всех. Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, придерживающиеся самых разных воззрений, роялисты, бонапартисты, орлеанисты, республиканцы сгрудились под смутно реющим стягом эстетики. Что у них общего? Ничего, если не считать молодости и отрицания старого искусства. Ничего, если не считать общей литературы. Шекспир, Шиллер, Гёте, Байрон, Вальтер Скотт, Фенимор Купер, хроники Бюшона, Ламартен, Шатобриан. Ничего. если не считать место сбора. Арсенал. Это место было намного лучше дворца, намного лучше королевства. Это был хороший, замечательный дом Арсенала. Во времена радости и счастья, когда наш горячо любимый Шарль Нодье радушно принимал нас со всей прямотой античного гостеприимства, а вы, мадам Мари Нодье, со всем изяществом гостеприимства современного. Примечание. С 1797 года в бывшем здании Арсенала расположилась Национальная библиотека. В апреле 1824 года ее хранителем стал Шарль Нодье, впоследствии организовавший в ее стенах известный литературный салон. Конец примечания. Вы помните костюм лучника Поля Фуше и желтые ботинки Франциска Мишеля? А моего сына в роли грузчика и вашего покорного слугу в качестве форейтера? Наконец, помните ли вы эту нишу в салоне, где стояла пианино, на котором вы играли волшебную мелодию Лацары? Из письма Дюма к Мари Нодье, 4 декабря 1846 года. В 1829 году Арсенал еще не представляет собой сплошную неизлечимую ностальгию. Это не то величественное, печальное и мрачное здание, которое возвышается над Сеной на набережной Гранс-Огюстен. Арсенал – это Шарль Нодье, который знает почти все, что только может знать человек, который, когда знаний не хватает, умеет выдумывать и который любит ради счастья любить. Ему приятно все хорошее, все прекрасное, все великое. «Любитель любви», — скажет про него Дюма. Сколько раз любил Шарль Нодье? Этого не смог бы сказать даже он сам, даже такой великий поэт, как он. Он всегда путал мечту с реальностью. Нодье с такой любовью холил и лелеял фантазии своего воображения, что в конечном счете уверовал в их существование. Для него Тереза Обер, фея хлебных крошек, Инес де ла Сьерра существовали на самом деле. Они были его дочерьми, как и Мари. Дюма, женщина с бархаткой на шее. Предпочтение он отдает Мари. Если выбирать из вереницы веселых и счастливых воскресений, как называли вечера в Арсенале, давайте остановимся на одном воскресенье августа 1829 года. Воскресенье 30-го, к примеру. 6 часов вечера. Накрыт стол. Поодиночке или же группками собираются приглашенные завсегдатые. Франсис Вэй, барон Тейлор Скайю, Альфред и Тони Жоанно, Луи Буланже. Нужно поставить дополнительные приборы и удлинить стол. Приходит 13-й. Его, в ожидании 14-го, безжалостно водворяют за маленький столик. Когда шумно вваливается могучий Александр, место между мадам Нодье и Мари тут же освобождается. Право, выработанное привычкой. Нодье вкушает свой ситный хлеб и собирает соус с оловянной тарелки. Он ненавидит белый хлеб и столовое серебро. Знают ли присутствующие, что едят? Нодье ведет беседу. Нодье было не только забавно слушать, еще на него было приятно смотреть. Его высокая худощавая фигура, длинные сухощавые руки, вытянутые бледные кисти, лицо, выражавшее меланхоличную доброту, все это гармонично сочеталось с его немного медлительной речью. В его голосе периодически повторялись нотки, выдававшие акцент уроженца Франш-Конте, от которого Нодье так никогда до конца и не избавился. Ох! Повествования его представляли собой что-то неисчерпаемое, всегда новое, никогда не повторяемое дважды. Время, пространство, история, природа были для Нодье этаким кошельком Фортуната, благодаря которому Питер Шлемиль никогда не оставался с пустыми руками. Он рассказывает о том, что даже во время 50-го представления разъяренного быка Дебюро получает удовольствие. Конечно же, теперь, когда Тальма и Потье умерли, единственным богом театра остается Мим. Он рассказывает о своих сказочных поисках библиомана в компании с маркизом де Шаламбром или графом де ла Бедуэйером. Мадам Надье хмурится, думая о сомнительном приданом Мари, которая из-за какой-то редкой книги уменьшилась на 300 франков. Может быть, в этот самый день Надье упоминает о своих встречах с вечным жидом, которого на самом деле звали не Агасфер, а Исаак Лакадем. Их пути дорожки пересекались трижды. Первый раз в Риме, во времена папы Григория VII. Второй раз в Париже, накануне Варфоломеевской ночи. И, наконец, последний раз во Вьенне, в Дофине. «У меня на этот счет есть исключительно ценные бумаги», — уверяет он. А может, он рассказывает о зловещем гильотинера Эвлогии Шнейдере, в детстве державшем его в страхе. Подают кофе. Александра, не пристрастившегося к этому новомодному возбуждающему средству, мадам Нодье увлекает в салон, где он, благодаря своему росту, может зажечь люстру, не становясь на стул. Салон постепенно озаряется, открывая взору белые панели, лепной орнамент в стиле Людовика XV и небогатую меблировку. Дюжину кресел, обтянутое красным казимиром канапе, бюст Гюго, статую Генриха IV, портрет Нодье, пейзаж Ренье. Один за другим входят приглашенные. Замыкает шествие Нодье. Он растягивается в большом кресле и перед тем, как продолжить прерванный рассказ, погружается в какое-то блаженство. Чуть позже Мари, ни слова не говоря, проскальзывает к пианино, садится и напевает песенки, написанные ею на стихи Ламартина и Гюго. Молодые люди с пылкими взорами влюбленно слушают. Некоторые старательно подавляют в груди кашель, донимающий их в этом прекрасном месяце августе. Затем под ее пальцами неожиданно взрывается ритурнель кадрили. Каждый кавалер подбегает к своей партнерше. Александр обнимает Мелани, и они до изнеможения кружат в вальсе. Мелани – страстная поклонница вальса. С цветов в ее волосах падает еще несколько лепестков. В этот вечер пришел Ламартин. Покорно претерпевая сладкую муку, он, стоя у камина, читает свои прекрасные стихи. Виктор Гюго с улыбкой равноправия на губах его слушает, в то время как Адель, полулежа на канапе, играет его восхитительными волосами. Виктор пожмет Александру руку, более горячо, чем обычно, чтобы поблагодарить за опубликованную в Сильфе поэму. Начинается милый и очаровательный бал. Проход, хоровод дам, шоссе круазе. Надей исчез. Он продолжает жить в грезах. Это жизнь, от которой он не может отказаться на весь день. Он возвращается на родину. В это прекрасное время года, когда гости вновь оказываются на набережной Гранс-Огюстен, в небе занимается заря. Все целуются, обнимаются и провожают друг друга до дома. Воскресенье одно из многих в период с 1829 по 1833 год, пока ненависть посредственности или того хуже, безразличия, не разбивает ковчег завета, пока прямо на лету не настигает смерть.